Лежал синий снег, мигали звезды, задуваемые ветром. Ветер был жестокий, балтийский. Ему под сил задуть звезды. Репнин понял. В тревожном и, быть может, больном сне он оставался весь день. Но сейчас голова была свежа и глаза ясны. Это он почувствовал, когда смотрел в окно. Прежде он не видел в природе такой ясности. Все, что произошло минувшей ночью, впервые встало в сознание так отчетливо. Он вспомнил разговор с дочерью. «Вот мы и вернулись». Страх. Да, страх, который внушал тот мир ночью, перестал быть страхом. Но воодушевило это его на борьбу или на примирение с тем миром? Нет. Поразительная ясность, которая только что открылась за окном, была обманчива. И тогда он вспомнил Настеньку. Репнин вдруг почувствовал, никого не хочется так видеть, как ее. Вот сейчас встать и через город, через эти тишину и ясность, сквозь мороз и ветер, к ней, отбросив к дьяволу все условности, и поздний час, и мужа. Мужа? Ну, ему-то у дьявола надлежит быть, отродясь. Репнин, когда он этого хотел, мог действовать стремительно. Ровно через полчаса, те самые полчаса, которые требовались ему в самых чрезвычайных обстоятельствах, чтобы собраться и быть готовым предстать перед любимой женщиной или министром, извозчик, одержимый веселой и злой лихостью, мчал Репнина через весь город на Кирочную. Мысль, что они могли в жизни разминуться, позднее казалась ему невероятной. У дочери Губина, в первом департаменте министерства, он занимал то же положение, что Николай Алексеевич во втором, был день рождения. Отцы дочерей на выданье уже начали на Репнина облаву. Репнин купил традиционную корзину хризантем и поехал к Губиным. Дочь вице-директора, такая же тщательно промытая и худая, как отец, но только без усов, сидела рядом с отцом и торжественно молчала, будто ее навечно обрекли быть именинницей. И вот часу в одиннадцатом, когда встали из-за стола и начались танцы, пришли новые гости. Репнин был за карточным столом, когда появилась она. Нет, ее он не рассмотрел. Репнин лишь увидел, как она возникла в дверях и тут же исчезла. В следующую секунду муж стоял перед Репниным. Он был высок и худ. Белые с рыжинкой усы слегка топорщились. При этом левый ус был заметно гуще правого. Румянец на щеках незнакомца был непрочным. Он, точно ветхая ткань, расползался по нитям. Ярко-красные нити, оборванные, будто вздутые ветром, разметались по лицу, лежали в уголках губ, на подбородке, на висках, даже на веках. Но чем дольше стоял незнакомец перед Репниным, румянец не убывал, а разгорался. Видно, человек, стоящий напротив, был немало увлечен всем тем, что происходило за ломберным столиком. Он наверняка был отчаянным игроком. Николаю Алексеевичу не везло. Карты валились из рук. И Репнин встал из-за стола. Незнакомец сочувственно улыбнулся и устремился к освободившемуся стулу. Он ждал этой минуты. «Я тебе не велю», — услышал Репнин рядом смеющийся женский голос. И в ту же секунду увидел, как она стала рядом с мужем, с очевидным намерением помешать ему занять освободившийся стул. Но он уже успел взять колоду. «Николай Алексеевич, простите, я не ошибся», — поднял он на Репнина белесые брови. «Инженер Шарль Жиль», — отрекомендовался он. «Николай Алексеевич», — заметил он, обращаясь теперь уже к жене, — «будет тебе приятен». Потом Репнин часто вспоминал этот миг, первый миг, когда увидел ее, и говорил себе, что первое впечатление оказалось очень верным.